Глава 14. Бискайский залив встретил нас негостеприимно. Уже на подходе ветер усилился, и море заиграло короткой тяжелой волной. Вега заходила с борта на борт, и даже самые стойкие матросы морщились. Качка была злая, сбивающая с ног. Собаки выли хором, будто чуяли неладное. Пришлось дополнительно укрепить загон, инуиты теперь не отходили от псов, постоянно разнимая собачьи драки и успокаивая животных. Не обошлось и без происшествий. Один молодой инуит, приставленный помогать тупуну, сломал руку, когда его бросило вместе с ведром прямо на жесткий борт ограждения. Рука распухла, пришлось накладывать шину. Это стало первым напоминанием. В этом походе даже мелкая травма может обернуться бедой. В трюме потянуло сыростью, дали течь два шва. Корнеев ругался, как сапожник, и вместе с Сизовым и матросами заливал смолу прямо на ходу. Работали при фонарях, пока судно бросало на волнах, я думал, это только легкий шторм. А что будет, когда мы выйдем в Южный океан и столкнемся со льдом? Шторма не пускали нас на простор океана, судно швыряло из стороны в сторону, а люди выбивались из сил. На помощь кочегарам, которые совершенно обессилели, спустились все свободные от вахты члены экспедиции. В удушливой жаре кочегарки никто не мог выдержать больше часа. Время от времени вегу накрывал шквал, ветер рвал паруса, палубу заливало водой. На собак, вынужденных все время находиться на палубе, было жалко смотреть. Мокрые, испуганные, они больше не напоминали сильных ездовых собак, а походили на зашуганных дворняг. Я всерьез опасался того, что скоро животные начнут умирать. Только через неделю мы миновали залив. Океан успокоился, и перед нами, наконец, открылся простор Атлантики. Сзади оставались Европа и интриги, впереди открытый океан. Следующей нашей остановкой должен был стать Кабо-Верде, где мы должны были пополнить запасы перед долгим переходом через океан к Южной Америке. Посовещавшись с Корнеевым, я принял решение сократить остановки в пути до 3 вместо 5 ранее запланированных. Теперь нам предстояло сделать всего несколько переходов. Бискайский залив Кабо-Верде, острова Зеленого мыса, Сантус, Бразилия, Ушуая, Аргентина, Китовая бухта, Антарктида. Мы не знали точный маршрут Фрама, но зато я хорошо знал этот легендарный корабль. В свое время я неоднократно читал про него. Крейсерская скорость норвежского корабля составляла всего 6 узлов, тогда как наша – 9. Норвежцы были уже в Атлантическом океане, однако я был уверен, что мы их опередим или как минимум догоним. Первую остановку в Южной Америке Фрам тоже сделает в Бразилии, и не исключено, что тоже в Сантусе. По крайней мере, я был уверен, что там мы сможем узнать хоть что-то о судьбе норвежцев и стартовавших позже нас англичанах. Последние данные о Фраме, которые у нас имелись перед отплытием, это то, что они пополняли запасы на Мадейре. Через 13 дней плавания впереди показались горы, словно вырастающие прямо из океана. Это были острова Кабо-Верде. Пахло сушей, и команда, измотанная долгим переходом и непогодой, оживилась. Матросы перебрасывались шутками, собаки чувствовали перемену и тянулись носами к ветру. Мы вошли в гавань Минделу на острове Сан-Винсенте. Порт кипел жизнью, на рейде стояли английские и немецкие пароходы, небольшие торговые суда с Канары и Африки, лодки местных рыбаков. Вдоль набережной выстроились низкие домики, над которыми, как яркие пятна, выделялись крыши складов и колониальные особняки. Первым делом мы отправили на берег Корнеева с партией матросов закупить воду, уголь и свежие продукты. Я же с Ричардом и Паншиным направились к местному губернатору, чтобы представить официальные бумаги и запросить право на стоянку. Прием был холодный, но формально вежливый. Португальские чиновники в белых костюмах и пробковых шлемах держались с нами настороженно. Слишком уж заметным было наше судно. Русские в этих водах появлялись нечасто. Тем временем матросы, вернувшись с рынка, принесли свежие фрукты, овощи и даже несколько коз, которых тут же разместили в импровизированном загоне на палубе. Собаки заволновались, чуя живой корм, и инуитам пришлось успокаивать их, чтобы не произошло драки. За время нашего короткого плавания мы потеряли еще троих псов, которые из-за стресса во время длительного шторма получили обсессивно-компульсивные расстройства. Две из них почти до костей сгрызли себе лапы, а одна стала проявлять агрессию как к другим собакам, так и к людям. К большому моему сожалению, всех троих пришлось пристрелить. И все равно естественная убыль собак была куда как меньше запланированной, и меня это не могло не радовать. Однако впереди были жаркие дни, которые для гренландских собак будут тяжелым испытанием, и потери будут только расти. Вечером мы устроили короткий отдых. Люди, впервые за многие недели ступившие на землю, гуляли по улицам Минделу, заходили в таверны, где за стаканом дешевого вина можно было услышать и английскую речь, и французскую, и крики мулатов-торговцев. Смех, шум и запахи чужой земли напоминали, что мир великий разнообразен. Но я не позволил задерживаться. Уже через два дня все запасы были погружены на борт, и мы снова вышли в океан. Теперь нас ждал долгий переход через экватор к берегам Южной Америки. Впереди лежал Сан-Паулу, а значит, надежда получить известие о Фраме и англичанах. Мы пересекали Атлантику почти две недели. Ветер был ровный, паруса тянули исправно, и ход у Веги держался в пределах 8 узлов. Собаки окрепли, перестали скулить, а матросы, отдохнувшие после стоянки, снова обрели бодрость. Но впереди всех нас ждало событие, которого ожидали с нетерпением и тревогой – пересечение экватора. На флоте испокон веков существовал обычай. Те, кто впервые пересекает линию экватора, обязаны пройти испытания и получить посвящение от морского бога Нептуна. Я знал, что команда ждет этого обряда и запретить его не имел права. В назначенный день на палубе было шумно с самого утра. Матросы вытащили из трюма старую бочку, наполнили ее морской водой. Корнеев и Галицкий, которые уже пересекали экватор, переоделись. Один в Нептуна с трезубцем, сделанным из швабры, другой в морского черта, как следует измазавшись сажей. Неофитов, тех, кто впервые шел за экватор, вывели на палубу. Новичков было большинство экипажа, включая всех инуитов и братьев Гросс. Ричард, правда, пытался откупиться бутылкой рома, но команда была непреклонна. Испытания были самые разные. Кого-то заставили вычерпывать воду ложкой, кого-то мазали дегтем и перьями, а в конце каждого новичка с размаху швыряли в бочку. Смеялись все, даже те, кто мокрый и дрожащий выбирался наружу. Смех и крики стояли такие, что на миг казалось, будто мы вовсе не в середине океана, а на деревенской ярмарке. Мне тоже пришлось поучаствовать в этой вакханалии, хотя экватор я уже пересекал, только было это в другой жизни. Здесь я никому не смог бы объяснить, как именно Волков, который дальше Северного полюса и севера России нигде не был, вдруг оказался опытным моряком, бывавшим в дальних плаваниях. Надо мной поиздевались особенно сильно. Корнеев, зараза такая, приказал мне измерить палубу спичкой, хорошо хоть в ширину, а не в длину. Когда солнце скрылось за горизонт, и последний новичок был принят в братство моряков, на палубе разлили ром, купленный на Кабо-Верде. Собаки лаяли, завидя радость людей, а в небе впервые за долгое время ясно загорелись звезды южного полушария. Мы пересекли границу, невидимую на карте, но ощутимую для каждого из нас. Впереди ждали берега Бразилии. На рассвете 14-го дня после пересечения экватора впереди показалась тонкая полоска берега. Сначала лишь сизая дымка, затем очертания холмов и, наконец, густая зелень, спускающаяся к самому морю. Ветер донес до нас незнакомые запахи. Влажные, пряные, тяжелые. Так пахли джунгли Бразилии. Плавание через Атлантический океан прошло гладко, как по маслу. За все это время нас не беспокоили шторма и штили, а ветер был постоянным и попутным. Я даже поверить не мог, что все у нас так удачно складывается. Даже собаки хорошо пережили плавание. Конечно, не без помощи людей. Навес из брезента и палуба, занятая загоном, постоянно поливались забортной водой. Каждую собаку я лично ежедневно осматривал и, если возникала необходимость, изолировал от других в отдельной клетке, чтобы подлечить. Скоро показались и признаки цивилизации. Белые домики, маяк на мысу, стройные пальмы вдоль берега. Сантус встретил нас не только шумом, но и запахами, от которых кружилась голова. В воздухе смешивалось все: дым из каменных печей, вонь рыбных рядов, приторная сладость перезревших фруктов, кислое амбре от кофе и тростникового рома, сырость гниющих досок на пристани и обязательный запах нечистот, которые без зазрения совести сливали прямо в воду. Казалось, что каждый клочок этого порта жил своей жизнью и источал собственный яростный аромат. Мы вошли в гавань Сантуса. В порту кипела жизнь. Пароходы под английским и португальским флагами, тяжелые торговые бриги с сахаром и кофе, рыбацкие баркасы. На набережной толпился народ. Мулаты, индейцы, белые поселенцы. Каждый кричал, предлагал, торговался. Корнеев, едва бросив якорь, выругался по-своему. «Ну, господа, вот она, Бразилия, пахнет так, будто в силосной яме. А у нас в портах что лучше пахнет?» – хохотнул Арсений. «В Лондоне так вообще не продохнуть было». «Я не вижу Фрама. Я в это время осматривал в бинокль стоящие на рейде и у пристани корабли. Либо норвежцы еще не дошли, либо уже отчалили». «Или выбрали другой порт для стоянки и пополнения запасов», – добавил Ричард. «Или так», – согласился я. «Пока в порт не попадем, точно не узнаем». В полдень Вега встала на рейде, ожидая команды от портовых чиновников, к какому из пирсов нам пристать. Через торговых посредников еще в Петербурге я закупил уголь и припасы, которые мы должны были загрузить в этом порту. Также нам следовало залить тут свежую воду в бочки и пополнить запас свежих фруктов и мяса. По моим планам, простоять в Сантусе мы должны были не больше 3 дней. Не дожидаясь швартовки, я на вельботе выгрузился на берег, чтобы оформить бумаги у местных властей и поскорее узнать свежую информацию о своих конкурентах. Портовые чиновники приняли меня сразу, не заставляя себя ждать. В душном кабинете с жалюзи, пропускавшим полосы яркого тропического света, сидел дородный португалец в белом костюме. Его пальцы лениво перебирали бумаги, а глаза с откровенным равнодушием скользили по моим документам. «Русская экспедиция?» – протянул он, затянувшись сигарой. «В Сантусе вас не ждали». Но если все пошлины будут уплачены, проблем не будет. Я вынужден был кивнуть. С чиновниками в этих краях спорить себе дороже. Главное – добыть сведения. В соседнем зале, где капитаны и агенты судоходных компаний обменивались новостями, воздух гудел, как улей. Я представился и осторожно задал вопрос. Не заходило ли сюда норвежское судно «Фрам»? Ответы посыпались разные. Один англичанин уверял, что Фрам заходил в Ресифи, французский капитан говорил, что слышал о нем в Рио-де-Жанейро, третий клялся, что видел англичан, не норвежцев, в Монтевидео, где они закупали уголь. Слухи расходились, но во всех версиях звучало одно общее – ни норвежцы, ни англичане здесь не появлялись. Вечером в таверне на набережной мы с Ричардом и Паншиным поднимали кружки кислого пива, когда к нашему столу подошел юноша-мулат в рваном сюртуке. Он говорил на ломаном английском, да так, что я ни слова не мог разобрать, но Ричард как-то его понимал. «Его брат работает грузчиком в порту Рио. Там недавно стоял английский корабль, закупал провизию и уголь. Англичане ушли на юг меньше недели назад». «А не звездит?» – с сомнением переспросил я. «Англичане вышли позже нас на неделю, а мы нигде особо не задерживались, если не считать Бискайский залив. Когда мы были на островах, про англичан никто не слышал. Как они могли нас обогнать? Это точно Виктория была». «Говорит, что не знает названия корабля», – Передав мой вопрос и выслушав ответ, сообщил мне Ричард. Он знает только то, что какие-то англичане ушли на юг. «Очень полезная информация», – рассмеялся я. «Тут английских кораблей хоть прореживай. Мало ли какой англичанин там грузился. Может, какой-то купец в Аргентину ушел. Дай догадаюсь. Он денег за информацию хочет». «Ага», – кивнул Ричард. «Шли его куда подальше», – вздохнул я. «Чувствую, сейчас таких информаторов к нам еще немало подойдет». Я оказался прав. Посидеть в кабаке нам нормально не дали. То один, то другой голодранец появлялись у нашего столика с завидным постоянством, и каждый сообщал абсолютно достоверную информацию о нахождении Фрама или Виктории, причем все требовали с нас денег. Вскоре мне это надоело, и мы потопали на пристань, чтобы укрыться от надоевших мошенников на борту Веги, а ночью нас попытались ограбить. Нас, чужаков, здесь сразу заприметили. Вега с ее крепкими бортами и моряками с военной выправкой, стоящими на вахте, сразу бросалась в глаза среди массы грузовых бригов и пароходов. Раз охраняют, значит, есть что. И где богатый корабль, там вечно крутятся те, кто хочет поживиться. Поздно вечером, когда матросы уже вернулись на борт, внезапно шум подняли и собаки. Я как раз еще не лег спать, собираясь покурить на палубе, и потому у места происшествия оказался первым, даже раньше стоявшего на вахте Скворцова. Два смуглых типа, оборванные, но с острыми ножами в руках, поднялись на палубу, минуя трап, и пытались пробраться к грузовому люку. Их целью были клетка с курами и две привязанные козы. Свежая живность в этих местах ценилась дороже золота. Увидев чужаков, я не стал долго церемониться. Подхватив по пути багор, я шагнул навстречу и ударил тупым концом так, что один воришка тут же кубарем полетел через борт в воду. Второй рванул нож, но тут же получил прикладом винтовки по руке от Скворцова, который выскочил на шум. Нож отлетел в сторону, а я пробил ногой в грудь воющему от боли грабителю, отправив его вслед за товарищем. В это же время на берегу поднялась нездоровая суета. К борту корабля рванулось десяток темных фигур, очевидно, товарищи пострадавших бродяг. Скворцов, недолго думая, выстрелил в воздух. Грабители замешкались, а когда уже пришли в себя, было поздно. За нашими с Александром спинами стояли все члены экипажа, вооруженные до зубов. «А ну пошли нахер отсюда, шавки, пока мы вас отстреливать не начали!» – заорал я на английском языке. «Если еще кто сунется, собакам скормим!» «А чё, хорошая идея, командир!» – поддержал меня Ричард, говоря нарочито громко. «У нас на борту 100 голодных псов. Давай их сейчас погулять на берег отпустим, заодно и поужинают». Грабители бросились бежать, растворяясь в темноте пристани, а недалеко донесся чей-то смех. Похоже, за нами наблюдали соседних кораблей. На мое удивление, ночная стрельба осталась практически незамеченной местными властями. К нам не прибежал наряд полиции, не явилась частная охрана складов, даже портовые чиновники нос не показали. Однако оказалось, что о нападении власти все же знают, только отреагировали не как-то странно. Утром мне принесли официальное письмо от начальника порта с запретом выгула моих собак в порту. Вот как хочешь, так и понимай. Похоже, грабители действовали не сами по себе. Я отдал приказ теперь нести вахту по двое и вооружить вахтенных. С этого дня по ночам вдоль борта висели фонари, а каждый, кто приближался к кораблю на лодке, должен был громко откликаться. «Береженого Бог бережет!» Больше нас никто не беспокоил. Похоже, наша демонстрация силы и готовность дать отпор отбили желание связываться с нами у любителей легкой наживы.